Глава 16. «Почему он врал нам?» — хрипло шептал Томас. Он мерил шагами нашу тесную комнатенку, отшвыривая мои попавшиеся ему под ноги ботинки и графскую одежду, которую я не успел отнести обратно в комнату графа. Я сидел на кушетке, и мысли мои витали совсем в другом месте. Я вспоминал взгляд, которым Мария провожала меня, когда я неохотно, но послушно направился к двери следом за профессором. Она боялась. Ее переполняли страх и бесконечное одиночество. Мария сказала, что граф уже приезжал сюда 2-3 недели назад и жил тут несколько дней. Точно она не помнит, но, по ее словам, он пробыл здесь 3 или 4 дня. Как фон Хамбург мог забыть об этом? Всего за 2 недели? За такое короткое время такую важную персону, как граф, не забудешь? Остановившись передо мной и выпятив живот, Томас разгневанно уставился на меня. «Как это было, Петтер? У тебя хорошая память. Что именно ответил трактирщик, когда я расспрашивал его сегодня утром?» Я беззвучно вздохнул и задумался. Он сказал, граф Филипп Данжели приехал 2 дня назад, во второй половине дня. Прежде он у нас никогда не останавливался, и мы с ним знакомы не были. Томас довольно кивнул. «Верно. Именно так он и сказал. Зачем он врет? Он же должен понимать, что мы это выясним». Он опустился на жалобно заскрипевшую кровать и принялся стаскивать сапоги. «Неужели мы что-то упустили, и трактирщик как-то замешан в убийстве?» — рассуждал Томас вслух. Затем он бросил на меня сердитый взгляд. «Расскажи-ка, куда выходил плотник? Ты, похоже, был уверен, что именно он виновен в убийстве графа». «Был. Да и сейчас уверен», — защищался я и рассказал о подслушанном на лестнице разговоре. Томас выслушал меня молча, не перебивая, и погрузился в размышления. «Неужели он действительно спросил про смягчающие обстоятельства при убийстве?» Тихо обращаясь к самому себе, спросил Томас. Я решил, что мне можно не отвечать, и промолчал. «С плотником Густавом и хозяином мы завтра поговорим. Ей-богу, надо взяться за них как следует. И в целом...» Он умолк, вновь поглощенный собственными мыслями, а пальцы его теребили верхнюю пуговицу на парадной жилетке. Я напомнил себе, что до завтрашнего утра нужно пришить пуговицу к его второй жилетке. Вообще-то пора было приниматься за это уже сейчас, однако я решил отложить швейные дела на более позднее время. «Хм, ну да», — очнувшись, Томас поднял голову. «А ты что думаешь?» «О чем?» — уточнил я, неуверенный, что наши с ним мысли движутся в одинаковом направлении. «Обо всем этом. Об убийстве, о месте, о людях, о том, как прошел вечер. Здесь что-то происходит, я это чувствую, но не понимаю, что именно. Чересчур много лжи, чересчур многие лгут. Альберт врет, плотник врет. И хозяин тоже врет. О них нам известно. А кто еще?» Томас помолчал. «Хозяйка. Хотя нет. Она, возможно, и не врет, но что-то скрывает. Сегодня вечером она слегка приоткрыла завесу тайны, однако, по-моему, там, за завесой, скрывается намного больше. А Мария?» «Мария не врет», — перебил его я, не задумываясь. «Вот оно как!» Томас посмотрел на меня из-под полуопущенных век. На губах его заиграла слабая улыбка, и я разозлился. «Да зачем ей? Она всего лишь девчонка, которая мало того, что вкалывает тут день-деньской, так еще и должна сносить нападки трактирщицы. Да у нее сил не хватит на всю эту таинственность. К тому же...» «Что?» И Томас наклонился вперед. «К тому же она не похожа на лгунью». «Ну, нет так нет», — резко проговорил Томас. Меня будто огрели кнутом, и я почувствовал, что у меня горят уши. Мы долго молчали. Стараясь не смотреть на Томаса, я рассматривал ледяные узоры на стекле и вглядывался в темноту за окном. На улице вновь поднялся ветер, холод пробирался внутрь, сквозь стены, и я дрожал. Закутавшись в одеяло, я нехотя взглянул на Томаса. «А что скажешь о священнике?» — спросил он. «Я его боюсь». Но Томас ждал более подробного ответа. «Ну, он то и дело говорит о колдуньях, дьяволе, судном дне и других подобных вещах. Я и прежде о них слышал, и знаю, что это правда, но...» Он называет Бигги колдуньей и утверждает, что скоро наступит конец света, как будто он точно знает. И это меня пугает. Из окна подуло, и пламя свечи затрепетало. Я встал и передвинул свечку за стопку книг. «Как думаете, священник с хозяином правы? Скоро и правда настанет судный день?» Томас сердито фыркнул, но отвел взгляд. Холод сковал мое тело. Если даже профессор Томас Буберг не знает точно. «Они чушь несут», — ответил он. «Играют словами и цифрами так, как им удобно. Достаточно посмотреть на их расчеты. Выбирают наобум число и крутят его, пока не получат то, что хотят увидеть. Шарлатаны и невежды». «Но преподобный-то никаких чисел не крутил», — возразил я. «Он всего лишь отыскал три основных составляющих судного дня, то есть Царство Божье, Сына Судью и число зверя, а других чисел с ними не связано, и эти числа как раз подходят». Я уныло посмотрел на Томаса, надеясь, что он развеет мои сомнения. Томас пожал плечами. «Числа можно использовать как угодно. Даже для ложных доказательств. Тогда ложь превращается в правду, пока не найдешь число, опровергающее ее. Когда некоторые толкуют числа, они похожи на дьявола, читающего Библию». «Но трактирщик...» «Да, и он тоже», — сердито перебил Томас. «Неслыханная чушь. Коварные протестанты предают готическое время. Что за глупости? Всего лишь реформа календаря, а люди уже думают, что близится судный день. Если и Бог так подумает». Профессор внезапно запнулся, будто напуганный собственными словами и мыслями. Он устало поднялся с кровати и принялся раздеваться. «Лучше нам выспаться и поразмыслить на свежую голову», — сказал он. «Почему-то мне кажется, что свежая голова нам завтра не помешает». Во мраке мелькнули его длинные белые панталоны, и он забрался под одеяло. Томас долго охал и возился, но сон не шел к нему. Я замер и вслушивался в темноту. «Ты не ложишься, Петтер?» — спросил он, повернув голову. Я встал и взял жилетку и швейные принадлежности. «Мне нужно пришить пуговицу», — объяснил я. Он молча отвернулся. Его укрытое одеялом тело заволновалось, будто пролив Каттегат во время шторма, но мало-помалу он, наконец, успокоился. Усевшись в изножье кушетки поближе к свету, я вдел нитку в иголку. Из жилетки по-прежнему торчал хвостик старых черных ниток. Я вытащил их, положил в плошку возле лампы, поднял голову и прислушался к дыханию Томаса. И начал пришивать пуговицу, такую круглую и гладкую, совсем без углов, какие были у других пуговиц. Я подумал, что может поменять их местами, чтобы профессор и другие пуговицы отполировал пальцами. В трактире было тихо, лишь кровать скрипела. Однако ветер усилился, он бился о стены и шуршал по крыше. Вообще-то эта пуговица даже нравилась мне. Я так часто ее пришивал. Наверное, и во сне смогу пришить, — подумалось мне.